Посмотри лучше, как настоящие праведники пьют. И Платов без передышки под всеобщее ликование осушил полный стакан и, отвергнув кем-то предложенную закуску, обтер губы рукавом парчевого зипуна. А теперь, — обратился он к своему любимцу, — идем, Степан, в мой шатер, ибо там без тебя не хотят начинать. В атаманском шатре без Платова высокие гости и на самом деле не начинали пиршество, вели степенный, негромкий разговор. Два сановника из Петербурга в пышных кружевных жабо на французском языке язвительно обсуждали казачьи нравы. Дикари, сущие дикари, если разобраться, говорил своему соседу, облаченному в партикулярное платье генералу Богомолову, граф Разумовский. Обратите внимание, у них и повадки, как у древних скифов. Небось, как и те, с коня оправляются. Полноте, монше, зачем же так беспощадно? Остановил его Богомолов. Они действительно наивны, как дети. Но зато какие самоотверженные защитники трона. Царю Александру право иных иметь и не надо. Следовательно, и мы с вами всегда должны быть признательны придворному архитектору де Валану, обосновавшему сей город Новочеркасск. Прислушиваясь к их бесцеремонному разговору, молодой светловолосый казачий полковник Киловайский с косым шрамом на узком голубоглазом лице и боевым орденом неожиданно сказал тоже по-французски: «Прошу прощения за забывчивость. У кого-то из древнерусских князей в свое время родилась чудесная пословица: «В дом входя хозяина не бьют», а вы — наши гости, господа». Граф Разумовский покраснел до ушей. «Но позвольте, вы слишком дерзкий, зато прав!» — решительно отрезал Иловайский, и на его худощавом лице не дрогнул ни один мускул. «Правда же, позволю себе заметить, превыше всего на свете. Это также закон наших диких, как вы тут изволили выразиться, предков. Неизвестно, куда бы их завела эта возникшая ссора, если бы перешагнувший в эту минуту порог Платов не выкрикнул: «А вот и я! Прошу извинить, дорогие гости, задержался малостью своих станишников. Зато поглядите, какого отменного плясуна привел! Лучшего на Дону!» Атамана встретили гулом одобрения. Огромный широкий стол, устланный белой полотняной скатертью с прижившимися и на Дону вышитыми петухами, ломился от яств. Чего только на нем не было. И по-особенному запеченные чебаки в огромных из дорогого фарфора блюдах, осыпанные петрушкой, молодым сочным луком да вареной морковью, и знаменитая астраханская селедка, и жирный рыбец, отливающий коричневой корочкой, и сазаны, напичканные гречневой кашей. Над столом на вертеле дымился только что снятый с огня молодой барашек, а в двух самых великих по объему горшках лежали куски медвежатины и жаркое из дикого кабана. Целыми горками высились на тарелках добротно зажаренные перепелки и утки. Ломтики розовой индюшатины еще дышали паром, а в многочисленных и столь непохожих друг на друга сосудах, то в скромных бутылочках с разноцветными заморскими наклеечками, то в обыкновенных жбанах и штофах стояли водка, вина, наливки. А горячий мед был налит в огромное серебряное ведро, поставленное в самый центр стола, так что для этого пришлось сдвинуть на концы два огромных чана со сетровой икрой, которая, между прочим, пользовалась гораздо меньшим спросом, чем баранина, сазаны и медвежатина. Кубки были уже налиты. Перед каждым гостем их стояло по три. Один с водкой, другой с медовухой, третий с вином. Заморский джин казаки не употребляли, и поэтому бутылки с ним были раскупорены лишь для желающих. Граф Разумовский, уже позабыв о колком разговоре, Нацелился вилкой в поросячью ляжку и, втягивая пухлыми ноздрями ароматный запах, витающий над столом, с восхищением воскликнул: «О, ваше превосходительство! Мы сегодня пируем, как настоящие рыцари!» «Зачем же, как рыцари?» — поправил его Платов. «Не надо нас сравнивать с какими-нибудь замухрышками тевтонского или аглицкого происхождения. Как казаки пируем, дорогой граф!» Он поднял кубок и на весь шатер громогласно провозгласил: «Светлейшие и достойнейшие гости! Ныне самый великий праздник на Дону! Верные слуги царя и отечества, герои славных баталий, донские казаки торжественно съехались в свою новую столицу, построенную их же на все пригодными руками. Так поднимем первый бокал за процветание войска Донского и за славный его стольный город Новочеркасск!»